Глава 35. 20 октября 1721 года. Мелькиадес обмакнул перо в чернильницу и продолжил описывать в тетрадке события двух последних дней, пока ждал племянника. С тех пор, как он частично восстановил свое утраченное достоинство и утерянную привычку выполнять обязанности дворецкого костомара, самые разные слуги принесли ему свои поздравления. Многие искренние, как, например, сеньоры Кассона, Гранерос и Магер, другие, менее искренние, скорее дипломатические, в качестве извинения за то, что не навещали его все эти месяцы, повинуясь строгому приказу экономки. На самом деле большинство радовалось его возвращению. Некоторые, потому что ценили его лично, другие, потому что с его появлением заканчивался деспотический порядок, установленный Доней Урсулой. Лишь некоторые держались от него на расстоянии, либо считая предательство Костомара непростительным поступком, либо потому, что не могли справиться с собственным чувством стыда из-за своего поведения во время отстранения сеньора Илькисы. Он не мог их винить. Он сам, несомненно, поступил бы точно так же. Поэтому после речи его светлости он публично извинился перед всеми за свое поведение и повторил за Доном Диего, что если кто-то не захочет работать под его началом, то он поймет. В таком случае он постарался бы дать тому лучшие рекомендации или даже помог бы найти новое место работы в другом доме. И вслед за этим сразу же четко дал понять, что ни от кого из слуг не потерпит неподчинения. Пока он говорил, его племянник Роберто стоял с опущенной головой и не мог даже взглянуть на него. Поэтому Мелькиадес дал ему 2 дня, чтобы парень подумал о своем поведении по отношению к нему. Вместе с этим он, отправляя очередные еженедельные реалы своей сестре Анхелис, матери молодого человека, написал ей пару строк, чтобы она пришла в Костомар из Буитрага де ла Сойе. Все это время племянник избегал его. И сейчас, накануне прибытия его матери, наступил момент поговорить как мужчина с мужчиной. Хотя на том собрании племянник из чувства стыда не смог смотреть ему в глаза, но нашлись и те, кто не опустил головы. Донья Урсула внимательно смотрела на него, прекрасно понимая, что она уже не управляет Костомаром и что сейчас по статусу она ниже его. Кроме того, для нее проблема усугубилась еще тем, что всего за 5 часов после его возвращения на должность Мелькиадес получил от прислуги столько жалоб на экономку, сколько не получал за всю свою жизнь. «Боже правый, какая все-таки невыносимая женщина!» — говорил он себе каждый раз. «Она никогда не устанет воевать. Должно быть, сильно изматываешься, когда у тебя весь мир в потенциальных врагах». Хуже всего было то, что он знал, Донья Урсула не успокоится до самого конца. Поэтому он повторял себе, что, несмотря на всю власть, которую он сейчас обладал, нужно быть осторожным с этим драконом. «Донья Урсула не производит хорошего впечатления», — подумал он, «но нельзя отрицать, что при ней Костомар работал как часы». После того, как 2 дня назад окончились празднования, он позвал ее, предупредить, что времена изменились. Она предстала перед ним с холодным, неприветливым выражением лица и смотрела на него все время, пока он писал в одной из своих тетрадок. Он заставил ее ждать стоя довольно долго, пока она нетерпеливо прочищала горло, чтобы он обратил на нее внимание. «Я прекрасно понимаю, что вы стоите у меня в кабинете. Не стоит пытаться привлечь мое внимание», — сказал он, наконец, подняв на нее глаза. «В Костомаре все изменится. Для начала кухня и все связанные с ней службы переходят из-под вашего управления в полное подчинение главной кухарки». «Вы с ума сошли?» — воскликнула она, широко раскрыв глаза. Он насладился ее ошеломленным выражением и нервным подергиванием рта. Донья Урсула возмутилась, как и следовало ожидать, что доставило ему наибольшее удовольствие. Ее бессилие, ее отчаяние от потери власти над слугами Костомара, которой она все эти годы обладала. Несомненно, будь жива герцогиня Альба, Донья Урсула обратилась бы к ней, чтобы не потерять ни грамма своей власти, и он был достаточно прозорлив, чтобы понимать, что она обязательно так или иначе обратится к герцогу. Но в этом случае уже вмешается он, и так получит повод наказать ее дерзость. «Хоть бы она уже отказалась от всей этой борьбы», — подумал он. Он видел в ней одну из тех, кто лишь воспользовался его собственным несчастьем в стремлении упрочить свои позиции. Подобные персонажи, теряя свое положение, становятся пустыми, иссушенными и ничтожными. Власть и самодовольство, в которые было вложено все, превращаются в боль, когда они их лишаются. И тогда они чувствуют себя растерянными, несчастными, без семьи и друзей. Но Мелькиадес слишком хорошо знал. Теряя свое положение, они готовы на все, чтобы удержать его, и Донья Урсула, скорее всего, не была исключением. В подтверждение этого, прежде чем попрощаться, она не упустила возможности и метнула в него отравленное копье. «Да будет вам известно, Дон Мелькиадес, я не сдамся, и, кроме того, вы сильно заблуждаетесь, полагая, что сеньорита Бельмонте все еще в Костомаре». Так он и узнал, что девушка покинула поместье. Он тут же вскочил на ноги, пока она с невозмутимым видом показывала ему записку, оставленную сеньоритой Бельмонте его светлости. «И вы приняли ее отставку?» — спросил он с налившимися гневом глазами, сильно дернув за письмо и вырвав его из рук экономки. «Конечно, приняла. Эта девушка слишком горда для того, чтобы кто-нибудь указывал, где ей жить». «Вон отсюда. Я немедленно сообщу его светлости. С этого момента командуйте меньше и работайте больше». Оба остались настолько недовольны этим разговором, что даже не попрощались, как того требовали правила хорошего тона. Он расстроился из-за того, что не смог насладиться победой над экономкой, а она из-за того, что не смогла удержать власть над ним». Но достаточно было ему представить сеньориту Бельмонте без сил из-за ее страха открытого пространства, чтобы беспокойство о ней заняло все его мысли. Он помолился и не в последний раз за эти дни, чтобы она была в безопасности, пока изо всех сил спешил к его светлости, чтобы поскорее сообщить ему об этом. Он даже представить себе не мог, что сам Дон Диего так молниеносно бросится за ней, хотя знал его достаточно хорошо, чтобы понимать, что это было продиктовано инстинктивным порывом. Господин испытывал к ней глубокие чувства. Теперь он понимал, что все изменения к лучшему, которые произошли с герцогом за тот год, вероятно, были обязаны целительному влиянию сеньориты Бельмонте. Когда он сообщил прислуге во время их обеда об уходе кухарки, стало очевидно, что почти все об этом уже знали. За столом царила атмосфера подавленности, и значительная часть прислуги украдкой недовольно поглядывала на Донью Урсулу, которую они обвиняли в том, что она ее отпустила. К ужину напряжение в отношении экономки резко возросло, как и разыгравшаяся снаружи гроза. Тишину прервал сеньор Кассона. «Донья Урсула, вам не следовало отпускать сеньориту Бельмонте из дома», — во всеуслышание заявил он. Экономка тут же перестала есть и полоснула его острым, как бритва, взглядом. Не вынеся подобную наглость со стороны главного садовника, она вытерла губы салфеткой. «Если кому-то еще непонятно, повторись эта ситуация, я бы опять приняла ее отставку», — ответила она ему. «К сожалению, я не чувствую и не буду чувствовать себя ни в чем виноватой». «Я знаю, зато я чувствую себя виноватым в том, что, по крайней мере, не предвидел этого», — сообщил ей старый садовник. «Чувство вины и угрызения совести делают из нас людей. Не знаю, что делает из вас их отсутствие». «С вашего позволения, я пойду в теплицы», — закончил он, и удалился усталым шагом и с тревогой на душе. После этого повисла гробовая тишина, и все сосредоточились на ужине, хотя каждая ложка супа, приготовленного с большим усердием Кармен дель Кастильо, подчеркивала отсутствие сеньорита Бельмонте. Таким образом, Мелькиадес провел бессонную ночь в ожидании приезда господина, с волнением то и дело поглядывая в окна, которые выходили на цветники, качавшиеся от ветра и дождя. Наконец, на рассвете вошел утомленный герцог с Кларой на руках. Тело его насквозь пропиталось водой, а душа — беспокойством. Он приказал разместить сеньориту Бельмонте в своей личной спальне, что повергло в недоумение не только прислугу, но и гостей. Этим Дон Диего дал ясно понять, что забота о ней является абсолютным и необсуждаемым приоритетом в этом доме. И действительно, чуть позже, пока он караулил вход в комнату сеньориты Клары, а доктор Эвариста оценивал серьезность состояния больной, дворецкий услышал, как Дон Диего разговаривает с Доном Альфредо о своих чувствах к ней. «Я в ответе за то, что произошло с этой девушкой, Альфредо», — совершенно серьезно сказал его светлость. «Скажи правду, Диего, ты чувствуешь только ответственность по отношению к ней. Я хорошо знаю этот твой взгляд. Надеюсь, ты не думаешь о том, о чем я полагаю, ты думаешь». «Альфредо, не сейчас. На моих плечах уже достаточно груза смерти Альбы, и я не хочу добавлять к нему еще одну смерть. И меньше всего из-за глупого пари с этим болваном Доном Энрике». В этот момент доктору Эвариста потребовалось его присутствие, и Мелькиадес вошел в комнату. Врач сказал, что в комнате должно постоянно поддерживаться тепло, а девушке нужно давать микстуру из чеснока и меда, чтобы побороть простуду, которая крепко в нее вцепилась. Он кивнул и вместе со всеми стал ждать окончательных выводов о состоянии здоровья сеньориты. «Она на грани, не буду вас обманывать. Эта ночь решит все. И, боюсь, нужно иметь в виду, что может случиться худшее. Она пережила огромный скачок температуры. И если раньше ее тело было ледяным, то теперь она вся горит. Хуже всего то, что пульс стал совсем слабым». От такого прогноза в комнате повисла мертвая тишина. «Она слишком долго пробыла на холоде и под дождем», — заключил доктор. И правда, достаточно было беглого взгляда на лицо сеньориты Бельмонте, чтобы понять, что, возможно, им придется похоронить ее на кладбище Костомара, рядом с несчастной Росалией. На следующий день многие пришли в часовню Костомара, чтобы поставить свечи и помолиться за ее выздоровление. Дон Диего ни на секунду не отходил от постели девушки. Даже когда, раскачиваясь из стороны в сторону своей богомольной походкой, появился капеллан Альдекоа, чтобы соборовать ее. Герцог ему этого не позволил. Мелькиадеса, весь день входившего и выходившего из комнаты, не переставало поражать состояние сеньориты Бельмонте, которая казалась мертвой. Если бы не было заметно движений грудной клетки при дыхании, то он бы поклялся, что бедняжка умерла. И каждый раз, когда он покидал комнату, чтобы выполнить какое-нибудь дело, ему казалось, что он оставляет позади себя два возможных трупа. «Не представляю, как повлияет смерть девушки на и так омраченную душу господина», — сказал себе он. «Возможно, это окончательно сломит его дух». Время шло, а улучшение состояния сеньориты Клары почти не наблюдалось, и он вернулся к своим обязанностям дворецкого. Наконец он решил подойти к племяннику, который в этот момент разносил чистые одеяла по спальням гостей. Он неожиданно подошел к Роберто сзади. «Ты меня избегаешь?» — сказал он. «Я... не... нет, я...» «Я знаю, насколько ты занят. Именно я проверяю твою работу и знаю, что ты меня избегаешь», — прервал он его, видя, что тот не может поднять головы. «Я бы хотел поговорить с тобой вечером в моем кабинете, после работы». Сказав это, он повернулся. Но когда он уже направлялся к порогу, племянник откашлялся. «Надеюсь, мне хватит смелости на это». Мелькиадес даже не повернулся, а просто продолжил идти к выходу из спальни. «В таком случае советую найти в себе смелость, потому что на кону твое место и твоя карьера», — ответил он. Этим вечером он лишь сделал записи в своих тетрадках, помолился за душу сеньориты Бельмонте и сел ждать прибытия своей сестры Анхелес. Она появилась как раз, когда он редактировал последние строки. Ночь уже накрыла Костомар, словно накидка, наполнив всю прислугу предчувствием беды. «Мне бы хотелось дождаться твоего сына, чтобы объяснить причину, по которой я тебя вызвал, сестрица», — сказал он, и она кивнула в ответ. Ему хватило терпения молчать, пока бедная Анхелес сидела, держа руки на коленях, и нервно перебирала пальцами, представляя себе возникшие проблемы. Когда Роберто вошел и увидел, что в кабинете его ждет взволнованная мать, то еще ниже опустил голову от стыда. Мелькиадес встал, и до того, как сестра успела произнести хоть слово, попросил племянника закрыть дверь. Тогда он со всем спокойствием, на которое только был способен, признался ей во всем, что совершил во время войны, в своем предательстве сеньора де Костомара. Анхелес смотрела на него округлившимися глазами, отказываясь поверить в услышанное, а ее глаза наполнились паникой при мысли о том, что скоро не найдется никого, кто приютит их или даст работу. Из всех реакций, которые он мог себе представить, поведение сестры оказалось таким, как он всегда и предполагал. Вот поэтому он никогда и не обременял ее этим страданием, поскольку именно он совершил преступление против чести, а она ни в коем случае не заслуживала никакой боли. «Брат, не волнуйся. Будь что будет. Мы семья и никогда тебя не бросим. Мы с сыном...» «Анхелес, успокойся, успокойся. Его светлость все знает и уже простил меня», — объяснил он, чтобы успокоить ее тревогу. «Слава Богу! Твой господин святой!» Она перекрестилась и обняла его, дрожа всем телом. «Сестра, ты себе не представляешь, насколько я благодарен твоей поддержке, и не потому, что не был уверен в ней заранее, а потому что хотел бы, чтобы Роберто услышал это из твоих уст». Когда он произнес это, Анхелес посмотрела на него и дрожащим голосом спросила сына, что тот сделал. Мелькиадес удалился, сказав, что лучше им будет поговорить об этом наедине. Как только Мелькиадес вышел за дверь, у него возникло ощущение, что после состоявшегося разговора с сестрой начинает рубцеваться рана, настолько глубокая, что он сомневался, может ли вообще что-нибудь ее залечить. Однако сострадание, проявленное его светлостью к нему, смягчило угрызение совести, которыми он себя наказывал все эти годы. Единственное, чего он желал сейчас, так это чтобы Господь в своей бесконечной мудрости спас жизнь синьорите Бельмонте, потому что был уверен, что так он спасет и жизнь его светлости. Он говорил себе, что если Дон Диего проявил неслыханную способность прощать, то Всевышний, возможно, проявит сострадание Кларе Бельмонте и ее измученной душе. Поэтому, приказав разместить сестру, он попросил сеньора Ачанда отвезти его в часовню, поскольку хотел изо всех сил помолиться за нее. Тот же день, 20 октября 1721 года. Габриэль направлялся посреди ночи с кошелем полным искуда в пригород Левапьес. Из седла он видел потаскух, удовлетворявших клиентов в темных переулках, злобных сутенеров, стороживших своих проституток, напыщенных бандитов, которые с заправским видом властителей бедноты прогуливались, выпитив грудь, пьяных проныр, находивших удовольствие среди пустых бутылок из-под разбавленного вина, бесстыжих и пропащих бродяг, влачивших свое существование на этой земле, прося милостыню и воруя еду из торговых палаток на площади Пласа де ла Сибада. Буря стихла, но погода все еще была неспокойной, как и состояние его души, поскольку за все время поездки из Эль-Эскориала в Мадрид ему так и не удалось убедить себя в правильности решения отправиться в Эль-Сагуан. Однако он ехал в полном вооружении и начеку. Несмотря на то, что он следил за каждым движением вокруг, из головы у него не выходила синьорита Амелия. Он снова и снова вспоминал выражение ее лица, когда она рассказывала ему, как сложно ей было справиться с последствиями принятых решений. Попрощавшись с ней, Габриэль направился прямо в Мадрид, в особняк на улице Леганитос, чтобы отправить письмо Диего и сообщить, что с ним все хорошо и что он проведет день в столице. Он подробно описал все, что рассказала синьорита Кастро, и сообщил о своем намерении поехать в бордель Эль-Сагуан. Закончив письмо, он запечатал конверт и приказал помощнику дворецкого отослать его вечером в имение, когда он уедет. С наступлением сумерек он отправился в пригород Левапьес, а письмо — в Костомар. Сейчас многие удивлялись, видя его на гнедом коне, как синьора, а некоторые даже показывали пальцем, задаваясь вечным вопросом, как мог негр ехать верхом на таком красавце. Он успокоился, потрогав рукоятку хорошо смазанного дульнозарядного пистолета и эфес шпаги. Вместе с тем голос благоразумия предупреждал его, что, несмотря на то, что он предусмотрительно оделся попроще, ему следовало как можно скорее покинуть это место. Он проехал по улице Сан-Педро-эль-Майор до фонтана Лавапьеса. Оттуда он направился в пригород, чтобы добраться до Эль-Сагуана. Бордель виднелся в глубине. Это была слегка покосившаяся двухэтажная постройка с задним двором. Оттуда доносились громкие тосты, чоканье бутылок, неестественный смех, смешанный с запахом немытого тела, и насквозь пропитавшие стены человеческое бесстыдство. Ему показалось, что он Данте, человек, стоящий перед вратами ада, на которых написано «Входящие, оставьте упование». Он пустил коня шагом, шепотом декламируя стихи на итальянском, слова Вергилия, обращенные к Данте, готовому отправиться за ним в мир теней. Он, прозорливый, отвечал на это. «Здесь нужно, чтоб душа была тверда. Здесь страх не должен подавать совета. Я обещал, что мы придем туда, где ты увидишь, как томятся тени, свет разума утратив навсегда». Он спешился и привязал поводью к столбу под пристальными подозрительными взглядами местных любителей скандалов, в глазах которых уже читались оскорбления и желание ввязаться в драку. Он в ответ бесстрашно посмотрел им в глаза, давая понять, что перед ними человек, способный лишить их жизни, если они перейдут черту. Первый из мужчин сплюнул, когда Габриэль проходил мимо, но стоило ему остановиться и бросить тяжелый взгляд на этого скандалиста, как тот тут же отвел взгляд. Он не стал обращать на него внимания и протиснулся в таверну, набитую пьяными мужчинами и женщинами, торгующими своим телом. Только он вошел, как шум сменился тишиной, и все взгляды направились на него. Габриэль облизал губы, опустил руку поближе к рукоятке шпаги и уверенно прошел мимо изумленных завсегдатаев. Было ясно, что они никогда не видели негра, одетого как кабальера, а особенно в борделе. Навстречу им вышел трактирщик, который поднял подбородок и щелкнул пальцами. «Куда это ты, негр?» — спросил он и указал на дверь. «Убирайся отсюда. Черномазам здесь не место». Габриэль чуть улыбнулся и подошел к нему. Он знал, что это не так, поскольку там были крещенные темнокожие рабы. Они были в каждом уважающем себя знатном доме Мадрида, и хотя им запрещалось выходить по ночам, особенно туркам и маврам, аристократы их использовали для разного рода поручений. Дело в том, что на нем не было ливреи, да и не похож он был на раба, что больше всего встревожило этого убогого сводника. Габриэль подошел почти вплотную. «Вы обратили внимание на то, что это за негр, с которым вы сейчас разговариваете?» «Плевать я хотел». «Меня зовут Дон Габриэль де Костомар», — прокричал он ему прямо в лицо. «И клянусь, что завтра на рассвете вам придется искать себе новое занятие, поскольку это заведение закроют как рассадник разврата». Трактирщик замямлил, совершенно сбитый с толку, не понимая, склониться ли ему перед представителем знати или дать отпор негру. Беспомощный, он захлопал глазами, не зная, как поступить, и сказал, задыхаясь и не смея больше тыкать. «Дело в том, что вам нельзя сюда входить». «Конечно, можно. Я единственный негр в Испании, которому можно», — ответил он удивленной толпе. «Потому что я Костомар, и все в королевстве знают, что это значит». Хозяин заведения трусливо отступил, понимая уже, что вынужден услужить этому негру, который мог превратить его жизнь в ад. Он жестом приказал шлюхам шевелиться, и помещение снова наполнилось шумом, хотя Габриэль по-прежнему ощущал на себе косые взгляды. Папаша, как его называли эти пропащие, что зарабатывали на жизнь, разнося еду, и проститутки, полный страха потерять единственное средство к существованию, по его приказу подготовил ему отдельный столик. «Хотите вина?» — хриплым голосом спросил он. Если вам нужна шлюшка, то сомневаюсь, что они захотят с негром. Но я уверен, что за двойную плату я могу позаботиться о том, чтобы они сделали все, что захотите. Кроме того, вам повезло, так как сегодня они все помылись». Хватило одного взгляда, чтобы трактирщик тут же удалился, а Габриэль сел в ожидании. Он не пил, и к нему никто не подходил. Он ждал любого сигнала, молчаливого знака от кого-нибудь. Он уже почти отчаялся, не увидев за полчаса никакого знака от своего осведомителя. Но тут к нему протиснулась с тарелкой фасоли рыжая шлюха. По ее одежде, юбке с разрезом, Габриэль предположил, что это очередная проститутка. Хотя, когда она остановилась перед ним, от нее больше несло чесноком и луком, чем дешевыми разбавленными духами. «У меня и для вас харчи найдутся, хоть вы и черный, как уголь», — сказала она, ухмыляясь и показывая гнилые зубы. Дон Габриэль посмотрел на нее внимательно и подумал, что она подошла к нему из-за его богатой одежды и потому что услышала имя Костомар, когда он закричал. «Я не собираюсь ужинать, спасибо». Женщина подняла ногу и, оголив ее, поставила почти у него между ног. «Так ведь вы не попробовали еще», — продолжила она. «Простите, меня не интересует ничего на ужин». «Попробуйте, плутишка», — настаивала она. «Пальчики обжилите, это вам лисица говорит». Габриэль встал и посмотрел ей в глаза. «Сеньора, повторяю вам в последний раз, что я здесь не ищу никакую жен...» Она наклонилась к его уху. Габриэль предусмотрительно схватился за кошелек и насторожился. Он осознавал, что пол таверны смотрит на него. «Ну чё ты так, милок? Давай за мной, покажу кое-чё, чё не знаешь». Он прикрыл глаза, пытаясь понять, не была ли эта женщина именно тем, кого он ждал. Он испытал призрачную надежду, что все это не ловушка и не пустая трата времени. Но тут голос сводника прервал его размышления. «Тут один парень передал вам, что кое-кто ждет вас на заднем дворе». Габриэль ничего не ответил, тут же забыл про проститутку и пошел вслед за трактирщиком, который проводил его до выхода во двор. Глаза его только начали привыкать к темноте, когда он разглядел в потемках высокую фигуру. После шума внутри эта встреча казалась в определенной степени нормальной. Он собирался подойти ближе, но фигура подняла руку. «Стойте там!» — послышался мужской голос. «Вы принесли деньги?» «Если информация и доказательства достойны доверия, получите несколько искуда». Мужчина кивнул, и ровно в тот момент, когда он собирался что-то добавить, Габриэль услышал, как одна из досок площадки, на которой он стоял, прогнулась под весом того, кто украдкой приближался к нему из-за спины. Немедленно секунду он бросился вправо, и мимо него, чуть задев голову, пронеслась и ударилась о землю утыканная гвоздями дубина. Тогда он понял, что за его спиной стоял кто-то в капюшоне. В мгновение ока он выхватил шпагу и со всей силы ткнул рукояткой в лицо нападающего, который отступил и упал на холщовые мешки. Потом он повернулся и выстрелил из дульнозарядника первому в голову. Человек, который встретил его требованием денег, уже больше никогда их не попросит. Выстрел затерялся среди шума потасовки, учащенного дыхания и вздохов. Он заметил, как из тени появились еще двое мужчин. И поблагодарил Бога, что ни у кого из них не было пистолета, и они надвигались на него с одними дубинками и палками. Он сразу же пришел к выводу, что они хотели не убить его, а лишь схватить. Нужно было спешить и покончить с ними до того, как придет в себя нападавший, которого он ударил в лицо рукояткой шпаги. Наглецы не верили, что человек в одиночку способен ввязаться в драку против четверых, пока один из них не издал глубокий удивленный хрип, обнаружив, что ему лезвием проткнули грудную клетку. Габриэль пытался быстро передвигаться, когда все четверо пошли в атаку, но в конце концов не смог предотвратить удары дубинкой по ребрам. Он почувствовал острую боль, и его крик смешался с шумом заведения. Он молился, чтобы охотничья куртка хоть немного смягчила удар. Заметив, что нападавший собирался опять его ударить, Он бросился назад, уклонившись от дубинки. Потом стукнул того в лицо рукояткой пистолета и полоснул ему шпагой по промежности. От сильной боли бандит издал громкий крик и рухнул коленями в песок, с трудом пытаясь ползти. Оправившись после удара, его подельник уже успел встать с мешков и надвигался с огромной зазубренной навахой на Габриэля. Тот повернулся к нему лицом и отступил назад, чтобы уклониться от удара, но почувствовал глубокий порез на руке, из-за которого выронил пистолет. Он отступил еще на достаточное для шпаги расстояние, но этот тип действовал молниеносно, и Габриэль понял, что не успеет атаковать. Рискованным приемом он изменил направление и бросился на врага, уклонившись от лезвия навахи, которое прошло мимо. Опрокинув его, словно куклу, Габриэль навалился на него, блокируя руку с ножом. При этом по двору разнесся хруст ломающихся костей, и враг застонал, будто бы находился в одной из спален на верхнем этаже борделя. Не давая ему опомниться, Габриэль ударил его по лицу. Он сказал себе, что они дорого заплатят за эту ловушку, и, придя в ярость из-за нападения, заорал, нанося тяжелые удары один за другим, пока кулаки его не покрылись кровью. Тяжело дыша, он остановился, прежде чем отправить его на тот свет, и поклялся, что узнает от этого типа всю правду. «Кто тебя нанял?» — прерывисто дыша спросил он. «Дон Энрике де Аркона». И тут мужчина с опухшими глазами и разбитыми губами посмотрел на него и зашелся смехом, словно одержимый. Он собирался проучить его еще одной зуботычиной, но тут понял причину его смеха. Не успев даже пошевелиться, он получил удар по затылку такой силы, что вполне мог сломать шею. Голова стала каменной, и глаза заволокло туманом. Сзади стоял пятый человек, который, прячась в засаде, ждал подходящего момента, чтобы вмешаться. Габриэль попытался шевельнуться, но получил ногой в живот, отчего свернулся калачиком. Его схватили за волосы, пока он полз, уже обессиленный, и теперь били по голове и животу, но боль была уже не такой острой, потому что он постепенно терял сознание. Мысли его спутались. Он лишь улавливал сбоку чьи-то движения. Потом еще четыре руки его схватили за ноги и потащили через двор в неизвестном направлении. С трудом приоткрыв один заплывший глаз, он различил крупную фигуру, сидевшую на корточках перед убийцей, которого он избил. «Глянь-ка, левша, раньше ты был просто некрасивым, а теперь негр сделал тебя страшным», — сказала фигура далеким хриплым голосом. «Левша!» — повторил про себя Габриэль и изо всех сил постарался не забыть эту кличку на случай, если потеряет сознание. Он догадался, что первая банда была не одна, и кто-то нанял две вооруженные группы. Если бы первая не справилась, то для верности была вторая. Заказчики нападения не поскупились. Пока похитители затаскивали его почти неподвижное тело в повозку, переговариваясь искаженными голосами, он различил в темноте конюшни притаившуюся фигуру. Прежде чем повозка отъехала и он окончательно потерял сознание, Габриэль сосредоточил взгляд, чтобы удостовериться, что среди тюков с соломой, скрытые от взора его похитителей, нервно поблескивали два глаза свидетелей его похищения, спрятавшегося в надежном укрытии. Он тут же узнал ее по рыжим волосам и улыбнулся, подумав, что сейчас его судьба зависит от трусости или смелости этой шлюшки по кличке Лисица.